«Честно говоря, нет», — Квильком как-то обреченно покачал головой. «Но может оно и обойдется, а? Мы же не знаем, добрался этот ублюдок до места или нет, и сколько правды было в его словах. Может, мы зря переживаем, а нужно просто двигаться дальше. Через пару дней мы уже будем вне досягаемости для местного владетеля, а другим откровенно все равно, что происходит у соседей, лишь бы не касалось их лично. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так», — не согласился я. «Я в своей работе стараюсь исходить из этого принципа. И тебе, купец, советую делать так же. Но как скажешь, погрузку мы почти закончили и можем выдвигаться в путь». В ответ он лишь кивнул. Но когда увидел, как Гарунар и Харки ведут под руки девушку, которая пока сама передвигалась с трудом, с удивлением и неодобрением уставился на меня. «Отправиться с нами», стараясь говорить как можно увереннее, ответил я на его взгляд. «Ее нужно доставить до житницы. К тому же это наш единственный свидетель». Видно было, что купец не в восторге от такой идеи, но он промолчал. Девушка пришла в себя минувшей ночью, дежуривший в это время Харки постарался успокоить ее и даже намекнул, что поруганная девичья честь была отомщена в полной мере. Но та все равно просидела всю ночь, обхватив коленки и вздрагивая, словно ожидая, что сейчас все начнется по новой, ведь наша компания давно немытых и вооруженных мужиков не походила на благородных рыцарей в сияющих доспехах. К утру, увидев, что мы грузим телегу и собираемся выдвигаться дальше, она немного успокоилась и все-таки попросилась с нами до ближайшей деревни. Перед тем, как вывести телегу за ворота, я подозвал к себе братьев. «Кто из вас лучше управляется с лошадью?» Шуст и Пруст посмотрели друг на друга и хором ответили. «Я». «Понятно», — протянул я. «Тогда отправится Пруст. Возьмешь последнюю лошадь, что в стойле стоит. Колтун говорит, что кобыла с виду резвая должна быть. Как дойдем до перекрестка, скачи к имперскому гарнизону, это 3 лиги на север. Доложишь местному капитану стражи, или кто там будет за него, что наш обоз двигался по дороге и во встреченном на пути постоялом дворе обнаружил следы побоища и 19 трупов бандитской наружности. Видимо, не поделили что-то и порубили друг друга в капусту. В живых мы нашли лишь замученную девушку. И подчеркни, что мы оставили все как есть и ничего не брали». «Ясно», — в ответ он лишь кивнул. «Не торопись обратно, как нагонишь нас, держись в отдалении. Нам нужен человек на случай, если что-то пойдет не так. Но не геройствуй, увидишь опасность, скачи к имперской границе», — добавил я, а затем уже громко, чтобы услышали все. «Поехали». Народ, до этого момента навостривший уши и делающий вид, что вовсе не подслушивает наш разговор, вдруг засуетился и засобирался в дорогу. Как только наши многострадальные лошади вышли за порог, вездесущий Харки подошел ко мне и тихо поинтересовался: «Почему именно Пруст?» «Потому что он у них за старшего, хоть и не по возрасту, и опекает своего брата, а значит, точно вернется». «А зачем ты решил подкинуть гарнизону идею, что тут куча добра нетронутого осталась?» «А потому, что иначе они сюда не сунутся. Какое дело имперским войскам до трактира, если он не платит им налоги? А вот хабар, это уже личный интерес». Харки, хмыкнув что-то себе под нос, по обыкновению вскочил на телегу и принялся осматривать окрестности. «Я же решил побеседовать с девушкой, которая тоже расположилась на телеге, даже не подозревая, какую тварь скрывает рядом поверху накинутая грубая ткань. И не пахнет ведь, хотя труп уже вонять должен вовсю, чертовщина какая-то. Как зовут?» Девушка вздрогнула и потупила глаза. «Меня или моих людей бояться не надо. Мы, охрана уважаемого купца, а не какие-нибудь бандиты. Но на мои вопросы прошу ответить, так как от этого теперь зависит и твоя, и наши жизни». «Моля я», — сказала она и робко посмотрела мне в глаза, но потом все же отвела взгляд в сторону. Но даже этого мне хватило увидеть, насколько молодое у нее лицо, лет 15-16. Правда, сейчас это лицо было украшено парой синяков. Возможно, от одного такого удара она и потеряла сознание. Харки сказал, что и на теле есть гематомы, до телеги она еле дошла. Вот же скоты. Даже жалко, что так быстро их порешили. «Славное имя», — похвалил я. «Мое имя Мазай. Мы будем проезжать мимо житницы. Есть там у тебя родственники или друзья?» Она утвердительно кивнула, но тут же, как будто что-то вспомнив, замотала головой. «Нельзя мне туда, хоть там и тетка с дядькой. Они меня всего декаду назад трактирщику в работнице отдали. А если уважаемый Белидар или господин Гвида туда прибудут, то они меня все одно защитить не смогут. А ты не глупая, Маля, все верно говоришь. Хотя после случившегося я бы не называл Белидара уважаемым, а Гвида – простой разбойник, а вовсе не господин. Он сам так велел его называть, сказала она и потупила взор. Ясно. И что же нам с тобой тогда делать? Я не знаю, уважаемый Мазай. Ладно, придумаем что-нибудь. Но сперва давай-ка я тебе расскажу, как на самом деле вчера все произошло. Видишь ли, у Гвидаи, возможно, у Белидара будет своя история, абсолютно лживая. В этой истории окажется, что именно мои люди вели себя по-зверски и виноваты во всем случившемся, в том числе с тобой. Дождавшись, что она поняла, о чем речь, я продолжил. А потому важно, чтобы ты запомнила правильную версию событий, на тот случай, если нас о них начнут расспрашивать. Хорошо, ну и славно. Эту же версию событий, которую я поведал Прусту и Мале, я донес до всех остальных. Чем больше людей говорит в унисон, тем больше веры в то, что они декламируют. Тем более, что свидетелей ночных событий становилось все меньше. На перекрестке мы обнаружили труп лошади, у которой была перегрызена шея, и нашего трактирщика, который лежал в неестественной позе, поломанный от удара о землю с недостающим куском плоти в районе печени. Что ж, тем лучше для нас. Вот бы еще Гвида где-нибудь неподалеку найти с обкусанными яйцами, но в такую удачу что-то не верилось. И что с ним делать? Спросил колтун, тыкая древком копья нашего неудачливого отравителя. Здесь бросим, или, ответил я, грузите в телегу и кладите под дерюгу. И запомните, мы его первый раз видим, а то, что это уважаемый Белидар, узнали от спасенной девушки. Уважаемый, я бы его уважил пару раз, пробурчал Гарунар. Ну ладно бы придушить удумал, или заколоть во сне, сарай в конце концов поджечь. Но еду травить, это же совсем ничего праведного в душе нет, его же сейчас наверняка в бездне твари по маленьким кусочкам жрут, и жрать будут до скончания времен. Истинно так, поддержал его колтун. Считай, легко отделался, что нам не попался. Ох, прожорливые вы наши, как всегда с подколкой встрял Харки. Даже сейчас только о еде и думаете. Командир, я вот что думаю, а можем стоит им немного жалования урезать, а то едят они за троих каждый, а платят нам всем поровну. А, ах ты ж змееныш, возмутился рыжебородый. Да я и сражаюсь за троих, ясно тебе, а ты только и можешь по мужикам с голым хером из лука стрелять. Что, испугался, небось, когда он на тебя побежал? Подумал, что трахать тебя сейчас будет. А ну заткнулись все, рявкнул я, глядя на то, как Маля снова сжалась вся в комок. Разошлись по периметру, и рот раскрывать только по делу. Расставшись на перекрестке с Прустом, мы продолжили движение на восток. Пару раз в течение дня Харки давал сигнал, что видит что-то подозрительное в высокой траве, но нападение так и не последовало. Может, ему показалось, а может, наш преследователь решил выждать момент получше, а потом нам было уже не до него. Единственную дорогу, что вела мимо житницы, перегородили конные воины, и судя по тому, как зашевелились при нашем приближении, ждали они именно нас. Не проскочили, обреченно выдал купец. Глава 4. Проследуйте за нами, владетель Горига решит вашу судьбу. Пафосное начало, ничего не скажешь. Всего-то шестеро конных, а ведут себя как баронская кавалерия. А вы кто? С позволения Квилькома инициативу в переговорах я взял на себя. Ты не слышал, что я сказал? Я говорю с вами от имени владетеля Горига и приказываю вам следовать в житницу. А мы разве подданные вашего владетеля? Вы на его землях. Ходят слухи, что это спорное утверждение. Хватит. Воин наш перекосился в лице. Вы либо подчинитесь, либо мы заставим вас силой. Руки чесались, поубавить им пылу, просто сбросив этого спесивого мудака с лошади. Думаю, это бы добавило вежливости их тону, увидеть они, что говорят с магом. А о том, что со слабым, то им знать не обязательно. Словно услышав мои мысли, всадник кивнул направо, и мы наконец увидели, что с того направления к нам спешат еще с десяток пехотинцев, видимо, просто не поспевших за конными. Даже если сейчас ввязаться в бой, то уйти мы уже не успеем. Да и в схватке 6-6 потери будут однозначно, даже с моими навыками. Все-таки это уже не шайка необученных бандитов, а профессиональные вояки. Хотя, глядя на их экипировку, было ясно, что до солдат северных баронств они явно не дотягивают. Ну раз ваш владетель так хочет нас видеть, я дождался утвердительного кивка купца, то мы его выслушаем. Надеюсь, много времени это не займет. Уважаемый Квильком торопится исполнить свои контрактные обязательства, а заказчику наша задержка точно не понравится. На это представитель местного барона лишь пренебрежительно фыркнул и развернул коня. Под охраной полутора десятков солдат мы проследовали до местного административного центра, который представлял из себя зажиточную деревню на несколько сотен дворов, окруженную со всех сторон возделанными полями. В отличие от баронов севера, местные благородные замков не строили. Иллюзии о силе своей армии они не питали, отразить нападение имперских войск или другого крупного государства возможности у Золотого Дола попросту не было. Залог безопасности страны, ее стратегическое значение для продовольственной безопасности этой части континента. Случись война, и поля заполыхают, а в ближайших странах начнется голод. Внутри же государства была четкая централизация власти, самостоятельность благородных была сильно ограничена, а потому толку от личных каменных укреплений попросту не было, а их строительство и содержание, как известно, обходится очень недешево. Вместо этого, владетели располагались прямо в своих крупнейших подконтрольных деревнях или городках, а дружину держали больше для поддержания порядка, чем в военных целях. Не исключением был и владетель Грига, отстроивший свои хоромы прямо в центре житницы, на небольшом холме, видимо, чтобы с комфортом обозревать свои владения и подданных. За отдельным высоким забором расположились двухэтажные деревянные хоромы с вычурной резьбой и различными украшениями, своя конюшня, несколько подсобных помещений и бараки для дружины. И эта дружина сейчас обступила нас со всех сторон, чтобы мы никуда не делись и даже не помыслили чего-нибудь опасного для их господина. Мы же стояли по центру двора и ждали появления сиятельной особы, которая отчего-то не торопилась явить свой лучезарный лик простому купцу с охраной. Да и в целом, люди владетеля вели себя так, словно с нами уже все ясно, по-хозяйски осматривая нашу броню и ящики в обозе. Оно руку убрал от телеги, а то без нее останешься. Осадил одного такого Гарунар, при этом положив свою на рукоять топора. Их командир как будто только и ждал от нас хоть какого-то проявления агрессии. «Оружие на землю!» — гаркнул он и вперил в меня свой взгляд, ехидно скаля зубы. Теперь-то их перевес был кратным, и чувствовал он себя уже победителем. «Ты верно неправильно понял наше согласие отправиться с тобой, уважаемый. Насколько я помню, пригласил нас владетель, а не ты. Но его я что-то не вижу. А раз нет его, то мы, пожалуй, пойдем». В ответ дружина ощерилась копьями и топорами, явно угрожая нам. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — все так же гадко улыбаясь, ответил он. «Уверен?» — спросил я, формируя в своей руке часть силового каркаса щита и тут же понемногу его распуская, отчего воздух пошел рябью и заискрился. «Надо будет придумать что-нибудь более эффектное для устрашения деревенских увольней, но пока и так сойдет. И что, я должен испугаться?» — спросил командир дружины, но в голосе теперь отчетливо можно было услышать, если не испуг, то тревогу. «Это не попытка напугать, а лишь предостережение от необдуманных действий тебе и твоим людям, которые от чего-то решили, что могут себе позволить вести себя с нами, будто с крестьянами. Говорю еще раз, если владетелю нечего сказать нам, то мы уходим, и не советую нас останавливать, иначе вам придется не только иметь дело с нами, но и ответить за это перед благородным заказчиком, что ждет товар от уважаемого купца Квилькома. И кто же он, ваш заказчик?» — вдруг раздался спокойный голос со стороны дома. На высоком крыльце неожиданно появился статный мужчина, одетый в простую, но дорогую одежду. Седина уже наполовину завладела его шевелюрой, а черты лица мне показались смутно знакомыми. «Господин Грига, приветствуя хозяина здешних земель», — кивнул наш купец, до этого хранивший молчание. «Мы заранее договорились с ним, чтобы он не опускал себя до разговоров с местной стражей. Мы прибыли к вашему дому по вашему приглашению, но нам от чего-то здесь не рады. Господин», — обратился лорд, как бы призывая купца представиться. «А нет, я не знатного происхождения. Я купец на службе у благородного дома, и лишь выполняю в данный момент его поручение. Могу я поинтересоваться, какой дом вы представляете?» «Господин Грига, думаю, не секрет, что той дорогой, на которой нас встретил ваш человек, кстати, он так и не представился, пользуются по деликатным вопросам, когда не хотят разглашения информации, в том числе о заинтересованных сторонах». Лорд Грига сделал вид, что задумался. «Хитрый лис, не иначе. Глупец не смог бы на постоянной основе так аккуратно вести свои грязные делишки на спорных территориях. Сдается мне, случай в постоялом дворе, это его первый провал такого рода. И сейчас он пытается понять, блефует ли купец или нет. Хм, так уж вышло, что мне выпала доля приглядывать за этим участком дороги, после паузы выдал он. И я стараюсь, чтобы жизнь на тракте была спокойной и подчинялась правилам. Моим правилам. Понимаю, кивнул купец. Но для этого было не обязательно разворачивать наш караван с намеченной дороги. Ваш человек мог назвать цену, и мы бы двинулись дальше. Прошу прощения, но в наши планы не входило задерживаться в ваших владениях дольше, чем нужно. Грига снова взял театральную паузу, словно решая, что же с нами делать, задумчиво глядя на нас с высоты своего положения, как в прямом, так и переносном смысле этого слова. «Все так», — кивнул он, — «все так, вот только есть свидетели, которые говорят, что вы причастны к трагедии, что случилось в постоялом дворе уважаемого Белидара. Ответьте, останавливались ли вы в трактире на перекрестке? Трагедия действительно имела место быть», — скорбно кивнул купец. «Столько погибших, просто ужас. Мы пришли уже слишком поздно. В живых осталась лишь одна девушка, которая и поведала нам о том ужасном дне, но и она не видела всего, так как потеряла сознание от удара по голове. Поэтому многого от нас не ждите, но что знаем, то расскажем. Как уже рассказали капитану имперского гарнизона, имперцам, бровь владетеля взлетела вверх. Да, господин, все-таки их гарнизон ближе, а мы испугались, что на тракте творится какая бесовщина, столько смертей, хотели получить защиту. Но вы же знаете имперцев, они сказали, что должны сперва все проверить и отправить солдат на постоялый двор. Но мы ждать не можем, поэтому решили рискнуть и двигаться дальше. А по пути наткнулись на тело уважаемого Белидара, которого опознала спасенная нами девушка. Тело, кстати, в телеге, под тканью, думали передать кому-нибудь, когда будем проезжать житницу. Там же рядом и зверь, что убил его и загрыз лошадь, на которой он спасался. Никогда таких не видел. Словно тварь какая из бездны выбралась. Хвала Теому, что с нами наш маг, без него бы она и моих людей порвала. С этими словами, купец так натурально передернул плечами, словно действительно представил, как столкнулся с такой тварью лицом к лицу. Хотя в нашем случае ему даже особо выдумывать ничего не пришлось. Ужаса эти зверюги за две страшных ночи посеяли в наших сердцах достаточно. Харки же картинным движением смахнул дерюгу и представил на всеобщее обозрение тела зверя и его жертвы. Владетелю с его места было хорошо видно, а вот находящиеся во дворе солдаты вытягивали шеи, чтобы заглянуть в телегу и хоть краем глаза увидать монстра. Житница, хоть и большая, но все же деревня, и такие события тут явно не часто происходят. О теле уважаемого Белидара я позабочусь, он честно служил моей семье, наконец взял слово Грига, как и о спасенной девушке. Я в ответе за людей, что живут на моей земле и трудятся на благо нашего дома. И именно поэтому я должен разобраться в этой истории, и найти и наказать виновных. Уважаемый Квильком, вы и ваши люди являются пока единственными подозреваемыми в убийстве почти двух десятков человек, а потому я настаиваю на том, чтобы эту ночь вы провели здесь. Мы же с вами еще раз обсудим за ужином минувшие события, чтобы мое решение было объективным и справедливым. С этими словами он развернулся и скрылся в проеме двери огромного дома, предоставив нас своим людям. Командир стражи, так и не представившись, отдал приказ разместить нас в одном из хозяйственных помещений. Квильком же отправился ужинать, а затем и ночевать в хоромы владетеля. Условия размещения для 6 человек были, мягко сказать, не очень. Тесно, сыро и темно. Чем не тюремная камера? То, что мы арестованы, официально сказано не было, да и цепи на наших руках пока не появилось. Но десяток охраны возле крепкой двери дежурил посменно, и иллюзии о нашей свободе мы не питали. Остается надеяться, что купец сыграет свою роль достойно. «Дышать нечем», — сказал колтун, распахивая настежь дверь нашей каморки, при этом чуть не снеся одного из стражей. «Закроешь, и наш маг ее вышибет, а заодно и вас в полет отправит». «Ясно». Опешивший воин, к которому обратился колтун, заморгал глазами. Он-то был уверен, что они охраняют пленников. А тут такое. «Но, что но, я тебе лошадь, что ли?» Рыжий до кучи еще выпучил глаза. «А, я... мне надо доложить», – процедил сквозь зубы стражник и скрылся. «В штаны не доложи», – уже в спину ему добавил рыжий. Колтун, вернувшись обратно в помещение, встретился со мной глазами, безмолвно спрашивая: «Ну как, нормально?» Одобрительно моргнул ему я. «Все, что удерживает сейчас местного лорда от расправы над нами, это его неопределенность в нашем статусе». Владетель Грига подставил слуге бокал и, дождавшись, когда тот вновь его наполнит, движением руки отослал прочь. «Ты все слышал?» – спросил он в пустоту, когда они остались наедине. «Версия купца отличается от того, что рассказал мне ты. Он лжет», – ответил молодой человек, выйдя из-за перегородки. «Я бы никогда не посмел. Это не важно, Гвида», – перебил его хозяин дома. «Главное, что его история звучит куда правдоподобнее твоей. Но какое нам до этого дело? Нужно просто перебить их по-тихому, а для сторонних ушей обвинить в налете на постоялый двор Белидара. Если бы мы спрятали вовремя трупы твоих недоумков, то можно было сделать и так. А теперь выходит, что охрана купца ни с того ни с сего вшестером напала на два десятка вооруженных человек. Да и девушка явно будет свидетельствовать о другом. Да удавить эту сучку и все», — не согласился Гвида. «Кому какое дело до нее и ее показаний? Я все равно не понимаю тебя, почему ты медлишь? Потому что ты дурак, Гвида», — раздраженно проворчал Грига. «Не досталось тебе, видимо, моего ума. Риски и пользу нужно взвешивать. При этом пользы должно быть втрое больше, а иначе риск не оправдан. Вот скажи мне, кто заказчик у купца?» «Я не знаю», — пожал тот плечами. «Кто-то из вольных городов. А я тебе так скажу. Этот кто-то может позволить себе покрыть расходы по найму мага. Да и ты сам говорил, что они вшестером всех твоих молодчиков. Это профессионалы, которые прикидываются рядовыми наемниками, чтобы не привлекать внимание. Об этом купец прозрачно намекал за ужином. Да много ли таланта надо было, чтобы раскидать тот сброд в таверне? Достаточно, чтобы и у тебя жопа подгорела. Про камень, кстати, я спрошу с тебя отдельно». Гвида лишь покорно кивнул, а Грига продолжил. «Во-вторых, купец сообщил имперцам. Как мне недавно доложили, их отряд уже рыскает там вовсю, попутно прибирая к рукам все ценные. А значит, появились новые свидетели и заинтересованные лица, к которым сможет обратиться наниматель, если товар к нему не прибудет. А нам чужое внимание и вопросы ни к чему. Хоть это, я надеюсь, ты понимаешь». «Да, владетель», — Гвида покорно склонил голову. «Ну и в-третьих, ты говорил, что в охране купца 6 человек, но с ним сейчас только 5 бойцов. Это значит, что они отослали одного, возможно, к имперцам, возможно, к нанимателю. В любом случае, концы в воду уже не спрячешь. И что ты предлагаешь? Просто их отпустить? Так мы тоже поступить не можем», — после некоторой паузы задумчиво сказал Грига. «Неизвестно, как много они знают. Недаром же купец показал нам труп проклятой ищейки. Слишком странно для простого совпадения, я в такие не верю. Но это также может значить, что у нас есть союзник, которому можно предоставить всю грязную работу. Попробуй его разыскать и поговорить. Первым делом проверь алтарь». «Сделаю». «И сделай хорошо. Твоя неосторожность может дорого нам обойтись». «Ну зачем? Скажи, ты решил их грабить? Не мог найти кого попроще. Время жатвы близко, а я собрал лишь часть положенного. 8 должно было хватить». 8, значит, а остальные где? Только не говори, что ты хотел пустить в расход кого-то из своих недоумков». «А по глазам вижу, что хотел. И теперь нам уже не хватает 50 десятка, ха-ха. Кабан и его отбросы слишком многое уже видели, а ближников из них все равно бы не вышло. Поэтому я действительно планировал от них избавиться, заодно закрыть сделку. Но эти непредвиденные обстоятельства лишили меня такой возможности. Поэтому я хотел попросить тебя собрать материал по дальним деревням. Не больше 7 человек. Иначе рано или поздно слухи докатятся до высокого владетеля, а наши головы скатятся с его плахи. Выкручивайся как хочешь, но остальных ищи сам, и не в моих землях. Ты понял меня, Гвида?» «Я понял, отец». Глава 5. Ночь прошла в тревогах и заботах. Тревогах о нашем имуществе и заботах о нашем здоровье. Как я и предполагал, люди владетеля предприняли попытку прознать, что же находится в ящике. Благо, сколочен он был на совесть, и без шума и следов такое проделать было невозможно. Мы периодически по очереди выходили из нашей каморки и бродили возле входа, поглядывая в сторону припаркованной неподалеку телеги. Стражники при этом поглядывали на нас и покрепче сжимали в руках свое оружие. В один из таких выходов Харки заметил какую-то копошащуюся в телеге тень и не придумал ничего лучше, чем на весь двор заорать: «Вор! Держите вора!» Обращался он при этом к стражникам, охраняющим наш покой. Тень тут же ретировалась и скрылась за углом конюшни. Стражники по понятным причинам в погоню не бросились, ну и нам бы такое вряд ли позволили. В итоге дежурить пришлось еще бдительнее, а времени на сон осталось еще меньше. Перед самым рассветом, когда ночь темнее всего, а сон самый крепкий, я вдруг неожиданно проснулся. Чувство тревоги и чего-то неправильного нарастало в моей груди. Возникшее вдруг беспокойство не имело ничего общего с осторожностью или общими опасениями за наш поход, оно скорее было сродни дискомфорту, требующему какого-то активного действия, чтобы от него избавиться. «Что за?» – подумал я, как тут же в своей голове услышал знакомый голос. «О, ты тоже ощущаешь это? Давно не слышались. Кто бы ты ни был», – решил я поддержать диалог. «Возможно, у этой личности есть больше информации. Не было повода. А сейчас, сейчас есть. Его слуга близко. И хоть он слаб, я чувствую его печать на нем. Тебе нужно уходить. Бросив всех, тебе решать. Или же ты можешь попросить у меня силы. Вместе мы справимся». От разговора понятнее ничего не стало. Но что я точно знал, так это то, что на сделку с неизвестной сущностью, засевшей почему-то во мне, идти нельзя. Только под страхом неминуемой смерти. Доверять же своим чувствам я привык, а значит нельзя и дожидаться рассвета и позволения владетеля покинуть житницу. Я аккуратно встал и разбудил Харки и Колтуна. В ответ на их немой вопрос, я характерным жестом прикрыл рот, призывая их сохранять молчание. Кивнув на спящего и храпящего Гарунара, я, стараясь не шуметь, подошел к открытой двери, где, облокотившись на косяк, дежурил Шуст. Он, не оборачиваясь и не подавая вида, что заметил меня, еле уловимо кивнул в сторону главных ворот поместья. В открытую калитку входили два человека, одного из которых я узнал сразу, Гвида. И сейчас, глядя на его осанку и черты лица в отблеске привратных фонарей, я понял, кого мне своей внешностью напомнил владетель Грига. Они явно родственники, а исходя из разницы в возрасте, возможно, наш разбойник даже приходится ему сыном или племянником, что весьма странно, учитывая, какие дела тот проворачивает. Но куда больше меня сейчас интересовала вторая персона, посетившая владетеля в столь неурочный час. Человек в плаще с накинутым на голову капюшоном. Одежда была явно не первой свежести и вся измазана грязью, будто он не раз ночевал в придорожной канаве. Но это его ни капли не смущало. Шел он уверенно и вместе с Гвида поднялся на крыльцо дома, остановившись только, чтобы бросить взгляд на ящик в нашей телеге. «Нужно уходить», – прошептал я, вернувшись внутрь. В ответ все кивнули, даже Гарунар, спросонья не совсем понимающий, о чем речь. А купец лишь спросил Харки: «Купца бросать нельзя, нам тогда никто не заплатит. А как мы его вытащим из дома?» Вдруг Шуст поднял руку, привлекая внимание, и сделал знак помолчать. «Брат уже здесь», — сказал он, словно вслушиваясь в пустоту ночи, и готовит отвлекающий маневр. «А как ты? У нас с ним есть сигналы, и сейчас он сообщил быть готовыми». «Ну, значит, надо быть», — принял я информацию как данность. «Далее действуем по обстоятельствам. Если разделимся, то точка сбора — небольшая роща справа от поворота на житницу». Не прошло и 5 минут, как в предрассветной тишине раздались первые крики и шум. Выбравшись наружу, мы увидели, что расположившееся по соседству здание конюшни полыхает, периодически испуская клубы черного дыма. «Пожар!» – для острастки закричал Шуст, и его тут же подхватил я и команда. «Пожар! Тащите воду! Конюшня горит! Телегу! Телегу спасайте!» Не обращая внимания на окрики стражи, мы бросились к горящей конюшне, чтобы отогнать наших лошадей вместе с обозом. Благо он располагался не внутри горящего здания, а рядом. К зданию уже бежали стражники и домовые слуги, они отвязывали лошадей, которые, почувствовав дым, истошно ржали в своих стойлах. Кто-то тащил воду, кто-то будил домочадцев, кто-то просто бегал в панике. Поместье владетеля Горига теперь напоминало разворошенный муравейник. Люди начали выходить из дома, с опаской поглядывая на разгорающееся пламя. Вряд ли огонь мог перекинуться на жилой дом, расстояние было достаточным, а вот казарма была рядом. В общем, на какое-то время дружина забыла про то, что помимо прочего этой ночью на них была возложена обязанность по нашей охране или надсмотру. Мы же, поначалу влившись в общий котел единомышленников, пытающихся загасить пламя, пока оно не завладело строением окончательно, впоследствии постарались затеряться в общей суматохе. Увидев Квилькома, который одним из первых вышел на улицу и первым делом бросился проверять сохранность своего товара, я подхватил его за руку, утягивая за собой. «Уходим, но, уходим, если жизнь дорога». Благо он больше не сопротивлялся и позволил утащить себя до самого забора в противоположной части поместья. По пути мы обнаружили сначала одного, а затем и второго воина-владетеля, оба валялись без сознания, я надеюсь, что только без сознания. Видимо, пытались остановить моих людей, а возле самого чистокола, высота которого превышала 2 метра, Гарунар и Колтун к нашему приходу уже соорудили что-то вроде живой лестницы, по которой первым преграду преодолел Шуст. Услышав, как он отрапортовал чисто, следом за ним мы отправили купца. У него тряслись от страха ноги, когда он наступал на спины и плечи своих наемников, но все же с задачей справился и, свесившись с обратной стороны, шмякнулся на землю, даже ничего себе не сломав, как и его вечно молчаливый и неприметный помощник, последовавший сразу за ним. Ловкий Харки быстро перемахнул через стену, лишь раз оттолкнувшись от спины рыжего товарища. Гарунара мы подсаживали с Колтуном вдвоем, и это было совсем непросто, а звук его падения был куда громче, чем у предыдущих. Главное, чтобы ничего не сломал, ни себе, ни тем, кто помогал ему приземлиться на той стороне, а то от погони нам не уйти. Когда по эту сторону забора остались только я и Колтун, он как-то грустно посмотрел сначала на забор, потом на меня, но все же подставил руки в замке, предоставляя мне возможность покинуть поместье. «Нет», — сказал ему я, — «сначала ты, а то сам ты хрен перелезешь, и снимай быстрее броню свою, с ней я тебя точно не подниму». Колтун после секундной паники обреченно начал стаскивать свою броню, уже мысленно с ней прощаясь. «Да не ссы ты, через забор перекинь ее, и все», — зашипел я на него, — «и давай быстрее раздевайся, что ты как девица в первую брачную ночь». Несмотря на то, что рыжий полегчал почти на 20 килограмм, встать с ним в полный рост, удерживая его на своих плечах, было непростой задачей. Пришлось задействовать прилив, чтобы усилить тело. С кряхтением и тихими проклятиями я все же сделал это, а Колтун смог перебраться через забор. Далее я сам с короткого разбега взобрался на стену, как делал это в своей жизни многократно на тренировочном поле, проходя полосу препятствий еще в своей прошлой жизни. Вот только сапоги на мне были не армейские, а местные, отчего я чуть было не запорол попытку. Но все же смог подтянуться и, стараясь не напороться пахом на что-нибудь острое в заборе, перевалиться в спасительную черноту ночи. Первое, что я увидел на той стороне, это как Колтун спешно надевает свою броню обратно. «Уходим», — скомандовал я. «Шуст, твой брат нас найдет?» «Уже нашел», — ответил он, а через пару секунд из темноты появился Пруст. «Лучше идти на запад», — сказал он, — «так ближе до полей. Колосья сейчас высокие, если пригнемся, то сможем незамеченными уйти далеко». «Хорошо, веди. Главное, чтобы в этом поле не водились зубастые зверушки», — пробормотал Харки, шагая вслед за Прустом. Уходили огородами, а рассвет встречали в поле. «Уверен, что местные жители нас видели и направление людям владетеля обязательно подскажут. Но не так уж и много у него этих самых людей, чтобы прочесать все поля и рощи, а на то, чтобы хотя бы удвоить их численность, потребуется время. Совет решили провести прямо на устроенной нами временной лежанке посреди поля то ли с пшеницей, то ли с другой какой агрокультурой. Купец все порывался нам что-то сказать, но никак не мог прийти в себя и продышаться от нашего стремительного отступления. А как же груз телега наша, она же там осталась. Нельзя без товара. Успокойся, попытался я снять его опасения. Я помню, за что нам платят, но выбраться оттуда и вытащить тебя живым было важнее. Но ты же не хотел встревать в спор с людьми владетеля. Ситуация изменилась. Владетель Горига оказался заодно с хозяином тех собачек, что порвали половину твоего каравана. По крайней мере, Гвида ночью привел его к нему на переговоры. Моя интуиция и логика говорят мне, что они найдут общие интересы и договорятся. Как, думаешь, после этого они поступили бы с нами? Все призадумались, а Колтун, вдруг вспомнив что-то, сказал: «Навертел через жопу насадит?» «Да, что-то такое я припоминаю», — ответил Харки. «Но думаю, скорее нас скормит варгам. Этим зверюгам надо же что-то есть. Но получается, что все было зря». Квильком наконец перестал задыхаться и начал говорить предложениями. «Ну почему же? Я думаю, что мы просто поменялись ролями. Ведь и нашему собаководу нужно куда-то доставить то, что лежит в телеге, а помощников у него не особо много. Главный вопрос теперь, даст ли ему владетель своих людей или нет. А если даст, какой сейчас смысл об этом думать? Нужно решать задачи постепенно. И первое из них, что мы будем есть и пить. Нам нужны припасы, как и место для отдыха. Не вечно же нам в поле сидеть. В-третьих, необходимо организовать разведку, чтобы следить за передвижениями противника. Вот это мы и обсудим в первую очередь. Еще Маля, вдруг подал голос молчаливый обычно Гарунар. Что Маля? Спросил я его. Убьют ее, нельзя здесь оставлять. Да уж, Гарунар смог удивить, но что-то в его словах зацепило и мою совесть. Девчонку действительно было жаль, а ее судьба после нашего бегства предрешена. Но риск, а, впрочем, может что-то из этого и выйдет путное. Должно же добро вознаграждаться в конце концов, или это только в книжках. Будь у Грига больше людей, и не будь они ему сейчас так нужны, то кто-то из них точно лишился бы головы. Пока же гнев владителя проявлялся только в отборной ругани и в обещаниях всех выпороть, но потом, когда они найдут беглецов, а если не найдут, то плетьми уже не отделаются. Ладно, хоть свой товар этот пронырок Вильком был вынужден оставить здесь, но и этот приз пришлось отдать слуге отрекшегося в качестве платы за помощь вместо части людей, которых должно было передать ему во время жатвы через несколько декад. Хотя бы так, это вдвое снизит плату, и теперь ему нужно найти всего лишь 8 человек, из которых 6 должно быть не старыми мужчинами, и найти до завтра. И все-таки, как стража проморгала поджог конюшни и побег купца с его наемниками, или же этот нанятый купцом маг не так прост, и в его арсенале есть такие сложные техники. Если так, то это как минимум третья ступень, раньше которой аспект преобразования изучать не позволено. Может тогда и к счастью, что они сбежали без боя, два оглушенных стражника не в счет, а то, что не убили, а лишь выбили дух, говорит о том, что наемники не хотят продолжения конфликта с владетелем. И Грига теперь тоже не был уверен, хочет ли погружаться в эту историю глубже. Однако ночной визитер, назвавшийся его слугой, дал понять, что ждет от владетеля содействия, если он хочет, чтобы дела велись, как и раньше. Что ж, придется дать ему то, что просит, а дальше пусть сам разбирается. Вот только очень уж интересно, что такого вез купец, что привлек внимание слуг такого опасного и влиятельного культа. Не продешевил ли Грига, отдавая содержимое телеги в обмен на горстку людей? Чутье подсказывало, что нет, ведь на эти же чаши весов легли бы его спокойствие и страхи. Он и так играет в опасные игры, не стоит безмерно испытывать удачу. Гость отбыл к алтарю, вошедший Гвидо прервал рой мыслей в голове владетеля. Ты отправил с ним охрану, 10 твоих солдат, как он и просил. Хорошо, но проследи, чтобы они остались в отдалении и не видели происходящего, ни к чему нам лишние разговоры. Лучше сам помоги, если потребуется. Далее проводите его с грузом до нашей границы. У тебя еще остались люди? Да, кивнул Гвидо. С 10 человек в житнице и окраинах. Они сейчас собирают материал для гостя. И как успехи? Все будет сделано в срок. Завтра ритуал состоится, и мы получим камни. Надеюсь, эта история завтра и закончится. Возможно, нам следует затаиться, хотя бы на год-другой. Это становится слишком опасным и непредсказуемым. А высокий владетель задает неудобные вопросы, кто-то явно шепчет ему на ухо. Но, отец, мы еще не собрали положенного, нужно продолжить, осталось совсем немного. Всему свое время, голос Грига стал властным. Не перечь мне, на что Гвидо, скривившись в лице, склонил голову, после чего развернулся и вышел из зала. Возможно, эта задержка на пару лет даже пойдет на пользу, подумал владетель. Даст мне время вразумить импульсивного отпрыска, прежде чем отправлять его в свободное плавание. Глава 6. На разведку мы отправились с Прустом, который уже доказал свои навыки скрытного перемещения. В обычной одежде и безоружные мы прошли через деревню, впрочем, не испытывая иллюзий, что не привлекаем внимания. Житница, хоть и большая, но деревня. А значит, пусть и не по именам, но в лицо большинство людей друг друга знало. Да и не похожи мы с Прустом на пахарей и мукомолов. Но если таиться по темным углам, то местные кликнут стражу, и наоборот, чем увереннее себя ведешь, тем меньше подозрений вызываешь. Может, за людей того же Гвидо примут, они скорее всего тут тоже иногда ошивались. В крайнем случае бегаем мы быстро. Найти дом, в котором проживали родственники Мали, не составило труда, подсказал один местный. А пока туда шли, смотрели да слушали. О том, что в постоялом дворе на перекрестке произошла трагедия, знала уже полдеревни. Не знали только деревенские, что именно там приключилось, а потому версий в ходу было предостаточно, начиная от имперские стражники разграбили трактиры до внезапно спятившего мага. Саму девушку мы также нашли быстро, вот только ее уже выводил из дома конвой из двух человек владетеля. Впрочем, вели они себя вежливо, руки не вязали, а вроде как даже сопровождали, ведь Горига же обещал позаботиться о ней. Дальнейшая слежка за объектом была куда более сложным процессом, но мы справились. По крайней мере, я не заметил к нам повышенного внимания или появления подозрительных личностей. А вот маршрут был довольно интересный. Девушку довели до окраины деревни, где уже поджидала крытая телега и пятерка каких-то молодчиков, тоже вооруженных, но явно не из дружины. Больше на ближников Гвида смахивали. И мы передали Малю, которую тут же погрузили в телегу вместе с еще несколькими по-простецки одетыми мужиками не самой опрятной внешности. После чего телега направилась по проселочной дороге, уходя все дальше и дальше от житницы. Определившись с маршрутом, мы спешно отправились к точке сбора. Дорог тут не так уж и много, думаю, мы сможем нагнать телегу, или в крайнем случае разыскать ее, зная общее направление движения. На месте нас уже ждали. Харки, как всегда, выполнял функции дозорного, и нас заметил до того, как его заметили мы, что было похвально. Шуст где-то раздобыл еды и воды и сейчас делился припасами со всеми. Квильком хандрил, облокотившись спиной к дереву и уставившись в одну точку. Ну хоть без истерики, и то хорошо. Гарунар и Колтун просто не отсвечивали, стараясь лишний раз не высовываться и не повышать голос, несмотря на нешуточную борьбу за то, кому какая порция припасов достанется. «Бойцы, подъем!» Сразу огорошил их я. «Проверить амуницию, провиант берем с собой, съедите по дороге. Выдвигаемся немедленно». Оставив их с этой информацией, я сам спешно начал одевать доспехи, которые снял перед походом в деревню. Купец порывался пойти с нами, но его вместе с помощником мы оставили в организованном в небольшой роще лагере. Вводные на тему, что делать, если мы не вернемся через пару дней, я ему дал. Но перед этим я подошел к нему и сказал: «Квильком, мне срать, откуда у тебя информация, но если хочешь получить свой товар обратно, то выкладывай все, что знаешь об этом колдуне, сейчас же». 4 часа спустя мы увидели телегу, уверенно двигающуюся на окраину владений Горига. Мы продолжили следовать за ней, то прячась в полях, то скрываясь за складками местности, но всегда оставаясь на приличном отдалении. Пару раз к телеге подходили новые люди и усаживали внутрь еще кого-то. К вечеру наша цель неожиданно отвернула в сторону, где дорога из проселочной превратилась в совсем уж заброшенную. Злаковых полей или иных посадок здесь уже не наблюдалось, зато имелись 2 дикие рощи, между которыми и вела дорога, постепенно превратившаяся в пешую тропу. Будь с нами купец, он бы, наверное, выдал себя, увидев свой драгоценный обоз, стоящий тут же неподалеку. Груз по-прежнему был внутри, а вокруг в оцеплении стояли солдаты владетеля, старательно глядящие по сторонам, но словно не замечающие происходящего беспредела. Дальше повозка двигаться уже не могла, поэтому людей вытаскивали наружу, и теперь с ними уже особо никто не церемонился. Конвоиров на тот момент насчитывалось уже больше, чем пленников, которых в итоге оказалось 8 человек. Один из них даже дернулся убежать, но был схвачен и получил пару увесистых ударов. Вся эта процессия двинулась по тропе между деревьев, мы же пошли в обход. Наш путь занял куда больше времени, чем у противника, а потому к началу основных событий мы сильно опоздали. Когда, поплутав пару лиг среди деревьев, мы наконец нашли поляну, на которой собрались действующие лица, это самое действие уже подходило к концу. Прячась за деревьями и не веря своим глазам, наемники смотрели, как на большом странном плоском камне, выступающем из земли, в центре нарисованных рун и знаков извивалась раздетая до гола тучная женщина. Руки и ноги ее были привязаны к металлическим кольям, вбитым в камень, а рот чем-то заткнут, поэтому вместо криков ужаса до нас доносилось лишь отчаянное мычание. Таинственный человек в плаще ходил вокруг и подправлял одному ему известные неточности в рисунке. Даже сейчас, несмотря на неудобства, его капюшон оставался накинутым поверх головы. 2 его приспешников-фанатиков замерли в стороне и ждали приказов. Рядом с ними выстроились 6 мужчин-пленников, стояли они спокойно и пялились в никуда. Что самое странное, в их руках я тоже заметил оружие, такое же, которым были вооружены послушные фанатики, и что-то они не спешили применять его против людей Гвида, буквально недавно пинками гнавших их сюда от повозки. К слову, сами эти уроды стояли чуть поодаль, и, хотя я с такого расстояния и не видел выражения лиц ублюдков, но все же почему-то казалось, что эти то как раз лыбятся и смотрят на зрелище с упоением, так же, как и дегенерат Гвида, который за волосы держал Малю, заставляя ее смотреть на готовящийся ритуал. Больной псих, таких уже лечить бесполезно, только трепанация. Спокойно, прошептал я своим, не дергайтесь, иначе все здесь поляжем. Вот же услышал я в ответ от одного из братьев. Это что за, кажется, что-то такое я уже видел, ответил я. Сейчас будут резать, выдал Харки. Делать-то что будем, а то наш великан ерзает вон страшно. Того и гляди сейчас побежит всех спасать. Гарунар, не вздумай, никого ты так не спасешь, а вы лучше ищите, где его псины. Да вон они, ответил Харки. Аккурат возле тропинки лежат, вход на поляну охраняют. Или выход. Нужно убить мага и его твари, иначе нам крышка, озвучил я шепотом свой план. Думаю, без колдуна, они не более чем животные. С остальными справимся, в крайнем случае отступим. Легко сказать, а как это сделать? Не думаю, что маг может одновременно смотреть глазами своих питомцев и хорошо видеть вокруг себя. Кто-то должен завлечь собачек в лес. И кто же это будет? А кто у нас самый ловкий и шустрый? Не сговариваясь, все посмотрели на Харки, а колтун так и вовсе не сдержал улыбки во всю рожу. Даже в безду, помнишь, Харки, сказал рыжий, настал твой день. Да иди ты, вогрызнулась наша будущая приманка, сразу после тебя. А ты не лыбся, осадил я его. Вам предстоит взять на себя остальных и этого ублюдка Гвида. Амулет у него разряжен, так что должны справиться. Задача – продержаться, пока я разбираюсь с магом. Чуть что, сразу уходите в лес, геройствовать не нужно. Тем временем, пока мы обсуждали на ходу рождающийся план, маг закончил приготовление и выудил из-под плаща до боли знакомый кривой кинжал, которым однажды собирались проткнуть и меня. Более не церемонясь, он с размаху всадил лезвие в живот жертве и словно китайский каллиграф начал выписывать какой-то символ прямо в утробе обезумевшей от боли женщины. Только и выдал второй из братьев. «Все, начинаем!» – скомандовал я. «Времени ритуал вряд ли займет много, а значит за первой жертвой вскоре последует новая. В итоге мы успели в самый последний момент. Свою позицию я занял раньше Харки, и поэтому еще успел сполна насмотреться на омерзительные вещи. Я видел, как тело толстой женщины после продолжительных судорог наконец обмякло и обрюзгло еще больше, будто из него ушла не только жизнь, но и вообще все, что делало ее целостным организмом. Словно под кожей теперь были не плоть и кости, а желеобразная масса, и даже кровь из чудовищной раны на животе больше не сочилась наружу, зато на камне ее было уже предостаточно. Ни капли не брезгуя, колдун засунул свою руку в исполосованный ножом живот и достал оттуда небольшой кристаллик. Для всех остальных, просто кусочек мутного стекла. Для меня же этот полупрозрачный камушек сверкал и светился словно полярная звезда в темную зимнюю ночь. И даже не нужно было переключаться на магическое зрение, я все равно ощущал силу, что была заключена в нем. Точь в точь как в том кристалле, что дал мне Эмалек для прохода по мосту, разве что вдвое меньше. И если до этого у меня еще оставались сомнения в нашем плане, то теперь я точно знал, что мне нужен этот камень. В голове даже вдруг поселилась противная моему естеству мысль дождаться и второго жертвоприношения, тогда кристаллов будет уже два. Но стряхнув наваждение, я взял себя в руки. Откуда в моей голове вообще такая дрянь? Добытый в крови и муках кристалл недолго озарял магическим светом постепенно наползающие сумерки. Брошенный Гвида, он быстро скрылся в каком-то маленьком мешочке, после чего странным образом я перестал его видеть совсем. Взамен этот дал знак тащить связанную девушку к измазанному кровью камню. Тело толстухи пособники Гвида потащили в лес. Видимо, дело для них было привычным. Не первый раз занимаются, надеюсь, Гарунар и компания их там ласково встретит. Еще четверо вязали отчаянно сопротивляющуюся девушку и срывали с нее одежду. Теперь сомнений уже не оставалось. Эти ржали и отпускали сальные шуточки на тему ее нагата и ближайшего будущего. А бывшие пленники-оборванцы при этом даже не повели бровью. Это что же с ними такое сделал этот мясник-колдун? В памяти вдруг возник образ изуродованных амбалов, беспрекословно выполняющих приказы слуг отрекшегося. Обездушенные, но как, вопросов было много, а времени все меньше. Видимо, один раз нарисованные символы повторять не требовалось, даже несмотря на то, что сейчас они местами были заляпаны кровью. Кинжал был уже в руке мага, когда Харки наконец начал действовать. Вдруг варги подскочили со своих мест и вздыбили шерсть. Еще бы, буквально в полуметре от одной из тварей в землю вонзилась стрела. Эх, Харки как был, так и остался хреновым лучником. Неплохо было бы найти кого-то толкового в отряд, умеющего луком пользоваться получше. Однако свое дело выстрел сделал, отвлек внимание как твари, так и самого колдуна, который словно впал в небольшую прострацию, мысленно отдавая приказ своим бестиям и высматривая их глазами возникшую угрозу. Видимо, обнаружив Харки, звери бросились за ним в лес, и в этот момент я атаковал мага. Прилив наполнил мышцы силой и притупил страх, сохраняя при этом трезвость ума. В одной руке я сжимал свое копье, в другой держал метательный нож, позаимствованный у Шуста. И мой план был до ужаса прост. Я, выскочив из-за деревьев, что есть силы, бежал прямиком к магу. В голове так не кстати продолжала биться мысль, а что, если и я, и Квильком ошиблись, и наш колдун не такой уж и слабый маг и размажет сейчас меня чем-то убойным. Нет, ты прав, пастух слаб, раздался голос в голове. Возможно, ты справишься и сам, но если хочешь наверняка, то только попроси. Ну уж нет, но спасибо за подсказку. Надеюсь, ты не на убой меня ведешь. Это не в моих интересах. Больше времени для внутреннего диалога не оставалось. Меня уже заметил и колдун, и люди Гвида, которых на поляне еще оставалось 6 человек, включая его самого. Я опережал их ненамного, но подмога уже была близко. Параллельным курсом к центру поляны мчались мои ребята, а рыжий и бородатый колдун кричал при этом что-то очень матершинное, то ли пытаясь запугать противника, то ли себя подбодрить перед сражением. И бойцы Гвида сделали правильный выбор, бросившись защищать не незнакомого им колдуна, а своего непосредственного босса. Вражеский маг же, оценив опасность, усилием воли приказал своим обезличенным миньонам атаковать меня. Возможно, кто-то расценил бы мои действия бесчеловечными, ведь кто знает, может, после смерти мага, к ни в чем не повинным мужикам вернется сознание. Но я проверять не стал. Таран снес половину противников, отбросив на несколько метров, еще одному я вонзил копье в его тощую грудь, и ударом ноги отбросил другого, который уже занес свой длинный нож в замахе. Дорога была открыта и оставалось только сделать самое важное, и как можно быстрее. Почуяв опасность, колдун снова на секунду ушел в себя, чтобы отдать приказ варгам, и те сейчас, выскочив с противоположной стороны поляны, неслись вовсю прыть на защиту своего хозяина. Я же, воспользовавшись моментом, метнул нож в отвлекшегося мага. Расстояние было 8 метров, но все же я попал. Правда, нож, как я и ожидал, срикошетил от индивидуального щита, сгенерированного все тем же защитным амулетом. А вот больше ничего путного колдун показать не смог. По полученной от купца информации, такие кукловоды, как назвал его Квильком, или пастухи, как окрестил его голос внутри, полагаются исключительно на свой аспект контроля, используя как подготовленных для этого марионеток или животных, так и техники, направленные на других разумных, пусть и не такие сильные, как у классических магов этого аспекта. Вот только мне на эти техники было насрать. Несмотря на характерные пасы руками вражеского мага, мое копье врезалось в его грудь, разрядив раскол со всем доступным мне объемом силы. Щит амулета выдержал, но судя по разбежавшимся ветвистым трещинам явно просел, а самого колдуна от удара опрокинуло на спину. Все-таки сам по себе он был далеко не боец. Я раз за разом бил копьем в тело упавшего мага, и на третьей попытке наконечник наконец достал плоть, глубоко засев в районе ключицы. Выхватив свой нож, я от всей души саданул им сначала в район горла, но из-за конвульсивных дерганий мага удар лишь вспорол кожу. Тогда я навалился на него всем телом и, удерживая одной рукой его голову, второй с усилием полоснул по шее, перерезав ее до самого позвоночника. Маг почти сразу обмяк, но за мгновение до этого я ощутил сильный и болезненный удар по своей спине. Откатившись в сторону, я, несмотря на боль, вскочил на ноги, и был готов в зависимости от обстоятельств или отражать новые удары, или драпать без оглядки. Но марионетки кукловода замерли напротив меня без движения, и теперь смотрели в разные точки невидящим взором. Лезвие короткого изогнутого меча одного из них было обогрено кровью, и судя по жжению в районе лопатки, моей. «Бросьте оружие на землю!» Без особой надежды на результат крикнул я. К моему удивлению, Еще недавние деревенские мужики послушно выпустили железки из рук и, как ни в чем не бывало, продолжили стоять на месте. Это что получается? Связь с колдуном прервалась, и теперь они были готовы слушаться кого угодно. Ну да, это дело сейчас десятое, куда важнее было то, что происходило всего в каких-то 15 метрах поодаль. А там Гарунар и остальные наемники держали строй и не торопились нападать на противника, впрочем, как и люди Гвида. Они изредка обменивались выпадами, но в серьезную рубку не вступали. Тех ближников, что тащили в лес тело мертвой женщины, видно не было. Скорее всего, мои ребята воспользовались моментом и сократили численность противников, и поэтому сейчас чувствовали себя достаточно уверенно. Но их Арки почему-то не появился, и это напрягало. Неужто наш шустрый не успел и его загрызли варги? Кстати, о тварях. Они после смерти хозяина тоже не рвались в бой и кружили поодаль, разглядывая людей на поляне и дополнительно всех нервируя. Теперь и ближники Гвида не могли чувствовать себя в безопасности. Очевидно, что варги уже не разбирают, где свои, а где чужие. Да и не были эти бандиты для них никогда своими. Все, что удерживало до этого момента звериные инстинкты, это воля и магия колдуна-хозяина. «Следуйте за мной и слушайте только меня», — сказал я мужикам, и те послушно поплелись следом. Сначала я хотел было, чтобы они снова взялись за свое оружие, но потом решил, что это слишком опасно. Я все же не до конца понимаю, как это теперь работает, и вдруг их приоритеты поменяются, если, например, тот же Гвида тоже решит отдавать им свои команды. Когда я подошел к ощерившимся оружием воинам, я посмотрел в их глаза, и если во взгляде моих людей читалась тревога и напряжение, то вот у некоторых ближников Гвида уже вовсю плескалась паника. Да и сам он то и дело поглядывал в сторону леса, и не кружи вокруг нас со скаленными мордами звери, уже давно повторил бы свой трюк с отступлением из трактира. Без своего амулета смелости у него поубавилось. «Колдун мертв, его куклы теперь подчиняются мне», — начал я. «Так что у вас нет шансов уйти отсюда живыми, кроме одного». Я поочередно взглянул на каждого из отморозков, которых уже заждалась виселица. Они отводили взгляды, смотрели в сторону или на миньонов, выстроившихся за моей спиной. Еще немного, и их воля сломается. Мне нужен лишь Гвида, остальные смогут покинуть это место, сохранив жизни и разум. В противном случае я убью всех. «Не слушайте его», — заорал Гвида. «Он не даст вам уйти, так ему будет лишь проще справиться с нами. У него уже нет сил, он пустой. Чтобы убить вас, хватит и этого», — уверил я. «Но ты зря сопротивляешься. Я хочу предложить сделку. Ты поедешь с нами и будешь заложником, пока мы не покинем земли владетеля. Затем я отпущу тебя. Лжешь ради своей выгоды? Боишься, что владетель насадит твою жопу на вертел? Так и будет. Не пройдет и дня, как вам придется держать ответ перед ним и полсотни его воинов. Посмотрим, как ты заговоришь тогда. Хватит, я устал от этой пустой болтовни. Я дал вам выбор, а теперь даю вам время, пока я буду считать до 10. И помните, отступив сейчас, вы не только спасете свои жизни, но и сохраните жизнь своему господину. Раз, два. Иногда нужно подсластить пилюлю, чтобы тяжелый выбор дался легче. Сбежать и бросить хозяина из трусости – это одно, а через силу отступить, дабы сохранить господину жизнь, это уже совсем другое. Тут даже благородством попахивает. В общем, досчитать я успел до 8. Более того, чтобы их командир, не дай бог, не увязался за ними, ближники схватили его и даже связали ему руки и ноги. Орал и матерился Гвида при этом очень громко. Сначала грозился всем лютыми пытками, а позже пытался дозваться до стражи, оставленной охранять повозки, но безуспешно. Даже если они что-то и услышали, то на таком расстоянии разобрать, кто и что кричит, точно не смогли бы. А проверять, что происходит на поляне, им, скорее всего, запретил сам Гвида. Тем более, что и рот вскоре его был заткнут тряпкой. Обещание я свое сдержал и уродов этих отпустил. Хоть они все и заслуживали смерти, но рисковать своими людьми я не стал. День и так выдался тяжелым, а ведь еще ничего не закончилось. Еще нужно было забрать нашу телегу с грузом, проехать через половину владения Грига, попутно забрав купца, и при этом не быть утыканными и порубленными озлобленной дружиной владетеля. Надеюсь, я не ошибся в своей оценке относительно него, но перед этим нужно доделать дела здесь. Гарунар, отвяжи девушку и дай ей чем укрыться. Колтун, пригляди за нашим господином, в случае чего сломай ему ноги. Я обещал ему жизнь, но не здоровье. Вы двое, смотрите за тварями, Если вновь появится, дайте знать. Харки, ты, а где Харки? Глава 7. Наемник нашелся на одном из деревьев, буквально в десятке метров возле поляны. Сидел он на толстой ветке и с опаской поглядывал на двух варгов, что караулили его на земле. «Ну и чего ты там сидишь?» — спросил его я, держась при этом на приличном расстоянии. «Там уже без тебя все дела закончили. Воздухом свежим дышу», — в ответ крикнул он. «А то, знаешь ли, надоела эта пыль дорог. А тут прям хорошо, спокойно. От свежести аж голова кружится. Ну или от того, что из меня крови уже полведра накапало. Ранен, значит. Поэтому варги, действующие сейчас исключительно на инстинктах, вернулись к дереву и теперь считают нашего товарища своей законной добычей. Так просто от дерева они теперь не отойдут. Даже вспомнилась история со спасением пацана у деревни Заречной, вот только там хищники были раза в полтора поменьше. Ясно, сиди тогда на месте, никуда не уходи. Ага, не буду. Но если честно, не смешно. Мы вернулись с братьями на поляну, где пока все было спокойно. План, как отвлечь твари от раненого наемника, у меня был, но вряд ли он всем понравится. Он даже мне не нравился. С другой стороны, это было куда лучше, чем пытаться заколоть двух здоровенных озлобленных зверюк, уже почуявших кровь своей жертвы. Харки раненый застрял на дереве. Его караулит варги. Знаю, кому-то придется не по душе, что я скажу, но я предлагаю скормить им того бедолагу, которого я недавно проткнул копьем. Он еще дышит, но это дело поправимо. Мы все равно уже ничем ему не сможем помочь, и он так и так покинет этот бренный мир в ближайшие пару часов. Да и человеческого в нем после ритуала вряд ли что-то осталось. Если кто против, говорите сразу. Тогда придется Харки выручать своими силами, его я точно не брошу. Ну, он вроде и не человек уже, ответил за всех колтун. Вон лежит раненый, в небо смотрит, и даже не мычит, словно и боли нет, а он ее и не чувствует. А почему не тело колдуна? Спросил Пруст.